На ты или на вы? Первые несколько месяцев моей карьеры как русскоговорящего, точнее, русско-бормотающего, я этот вопрос произносил на «ты» или на «ви». Ой, этот ваш «и». Есть несколько травматических моментов в моей жизни, которые я никогда не забуду. Мой первый солнечный ожог, первую драку, первый отказ от предложения сходить на свидание и первое занятие по букве «и». Это было в октябре 2001 года. Мы с одноклассниками сидели в старом классе на филфаке Эксетерского университета. Мы уже знали, что такое окно, стол и почта, и этим очень гордились. Зря мы так радовались тогда. Мы не могли угадать, что будет дальше. Some next level stuff. Ну, наша преподавательница, наша любимая профессор Катерин Ходжес сказала: «Слушайте и повторяйте». Ну, точнее, listen and repeat, так как мы не знали ни повелительное наклонение, ни эти глаголы. «И», — она сказала. И обалдевших лиц был лес. «A whole new sound. What sorcery is this?» «Just try», — успокаивающе сказала Кэтрин. «И». Если кто-то проходил дверь комнаты в тот момент и слышал нас, то он бы подумал, что внутри сидят 8 макак, которые страстно борются за власть, стараясь показать свою доминантность. Кэтрин. И. Мы. И. И. И. И. Ой. И. И. Говорите искоса. Тон. Swallowing noises. И. Уэ. Уэ. И. И. Эуэ. Ни. И. Почти. Пусть так. Мы долго не могли это произнести. И если нас спрашивали, как пишется, например, штык, мы отвечали шти. 61 K. Я даже не шучу. 61 же. Спустя много мучительных часов мы, маленькие макаки, приняли преподавателя Катерин как главную и начали говорить «и» как она. Ну, почти. Когда я приехал в СПБ, я узнал, что есть Final Boss в саге «и». И это не мама мыла Милу мылом. Это ваш грозный чижик-пижик. Не только из-за двух «и», которые на самом деле произносятся «и», а еще потому, что первые полгода я его называл «цыпик-чипик», что я считаю гораздо более подходящее название для птички, ведь птички тоже не умеют говорить искоса. Когда мне наконец-то сказали, как правильнее, я начал говорить «чисик, писик». И все решили, ну пусть так. Дальше был урок «ты-вы». Произношение плюс грамматика плюс социокультурные правила. Одним словом, фан. Я уже был знаком с такой концепцией из немецкого «ду-зи». И понять это было не так сложно. Но русский язык не немецкий, в лес не убежит. И было несколько тонких отличий, которые создавали и создают до сих пор сложности. Мы используем «вы», когда человек старше, незнаком, или мы того человека уважаем. Так Катерин нам объяснила. Последний пункт – причина всех моих проблем с «вы» и «ты». Кстати, когда я общаюсь с новым русским человеком, я всегда жду с нетерпением тот особый момент, когда будет вопрос: а мы на «вы» или... Тогда у меня появляется возможность грандиозно взмахивать рукой и щедро заявить: на «ты», конечно, да что вы. И еще я радуюсь, потому что «ете» мне сложнее произносить, чем «ешь». У меня получается «ече». «Знаете ли?» Ну и как же отказать человеку, который предлагает перейти на «ты»? Он предлагает близость, дружбу, может, любовь и потом брак. Неужели можно холодно отвечать «да нет, вы что?» Что за фамильярность? Поэтому я никогда не предлагаю перейти на «ты сам». Я не чувствую, когда наступил подходящий момент. Не хочу слишком рано. Крейг, познакомьтесь, это ректор СПБГУ. Здравствуйте, уважаемый ректор, давай на «ты» или чё? Рисковать такую грубость я не хочу. Наверное, были люди, которые ждали и ждали, пока я не предложу этот важный переход, но решили, что они мне не по духу. Но я... I was just... уважating them. Уважать это важно. В общем, я предпочитаю to err on the side of we. Несмотря на постоянно возрастающее количество утерянных дружб и возможных браков. Даже сейчас, спустя 18 лет, я иногда забываю, что мы с кем-то уже договорились на фамильярность, и часто в разговорах с уже знакомыми людьми я перехожу обратно на «вы». Это их смущает. Они спрашивают осторожным тоном. «А мы на «вы»?» И я отвечаю: «Ой, да, это мой плохой русский, извините». Это я делаю потому, что стараюсь им передать. Я вас уважаю. Я понимаю, что это, наверное, наоборот, звучит холодно, неприятно и чопорно. И я только подтверждаю все стереотипы про англичан. Например, моему психотерапевту Алле, наверное, потом тоже нужна будет терапия. Я же помогаю ему, а он такой холодный и далекий. Вообще больной, что ли? Эх, больной, больной. Но от страха совершить ошибку и не уважать человека хочется убежать в лес. Поэтому я by default говорю на «вы» со всеми. Даже с маленькими детьми. Это их всегда смущает, но я не могу сразу к ним на «ты». Я же маленьких детей тоже уважаю. Ну и не хочу им сразу сказать, что мы хорошие знакомые. Вдруг понаглеют. Ну вот, из-за моего страха ошибиться с «вы» и «ты» я все время ошибаюсь. Мой психотерапевт Алла подтверждает мой вывод. Я ошибкофоб. Недавно я узнал, что постоянно смущал свою тещу Алину Валентиновну тем, что говорил с ней на «ты». Это я делал, чтобы показать, что я чувствую близость. Она это по-другому принимала. Но она очень любящая и терпела мое зарубежное неумение. Есть даже несколько человек, которых я избегаю потому, что не помню, на какой стадии отношений мы находимся. И спросить уже поздно. Чтобы спросить, надо все-таки сказать «здравствуйте» или «здравствуй». Бррр. Лучше я останусь в лесу с немцами. Хотя с немцами тоже непросто. К счастью, русский «ви» означает и одного человека, и группу уважаемых людей. А немецкий различает группу знакомых или неуважаемых от группы уважаемых со словами «зия» и «ия». И глагол после них требует разных окончаний, которые я так и не выучил за 12 лет учебы. Так что хорошо, что я выбрал русский и теперь тут с вами. У меня есть много приятных воспоминаний о занятиях русского языка в Экстере. Я помню, как сидел часами, выучивая ваши буквы. Особенно мягкий знак, твердый знак и «и» создали мне сложности. Тогда было тяжело читать русский. И даже простые слова, как «почта» и «сейчас», я с трудом писал и прочитывал. Я помню те вечера, когда я сидел там, в общежитии, в своей крошечной комнате и повторял «он», «его», «его», «ему», «ему», «им», «ним», «о нем», «он», «его», «его», «ему», «ему», «им», «ним», «о нем», «кошка», «кошку», «кошки», «кошке», «кошкой», «кошке». И когда меня спросили, что я сказал, я отвечал «кэт, кэт, кэт, кэт, кэт, кэт». Ну вот, после того, как мы выучили, ну как бы, звук «и», мы начали изучать простую грамматику. Я до сих пор помню свое обжигающее изумление.